Глава 13. Лукас. Я сбросил вызов, не желая больше слушать бредни Лолы. С каждым днем она все больше раздражала, заполняя дни своим присутствием. В ванной собиралась целая тонна ее волос, полочки оказались заставлены всякими баночками, среди которых я не мог найти ничего своего, будто моя спальня превратилась в спа-салон. А сейчас она добралась и до моих щитов. Я никогда не был жадным, и вряд ли одно платье могло разорить меня. Но какого черта она так близко, почти проникала под кожу, перекрывала кислород? Лола не вызывала никаких чувств, кроме злости и желания запереть ее в другой комнате навсегда, чтобы она не маячила перед глазами, то крутясь вокруг Адама, то издеваясь надо мной своими вопросами. Конечно, я бы не убил ради нее. Я убил бы, чтобы спасти свою семью или репутацию, и, конечно, если это будет связано с Лолой, я сделаю то, что должен. Я не мог считаться со своими чувствами и желаниями, когда на мне висело столько обязательств, и браком с Лолой отец затянул веревку на моей шее еще крепче, забыв выдать мыло. Я заперся в первом кабинете отца, пытаясь выучить тех, кто будет на сегодняшнем вечере. Признаться, у меня всегда была плохая память на имена и фамилии, я запоминал только врагов. Потенциальных знакомых знать не обязательно. Адам привез Лолу уже после обеда, и я надеялся, что она не просила его помощи с примеркой платья. Мне хватило того, как она крутилась около него у бассейна. Чёртова Лола. Я снова уткнулся в список приглашенных, стараясь не вспоминать красный купальник, который ничего не скрывал, и продрогшую девушку, цепляющуюся за мою шею, как за спасательный круг. Почему я вообще о ней думал? Имена перед глазами расплывались, слипались в одно неясное темное пятно на белой бумаге. И сколько бы слоги ни слетали с моего языка, они упорно не складывались в слова, которые можно запомнить, поэтому я поднялся из-за стола, решив, что уже можно готовиться к приему. В этот раз мне снова придется терпеть костюм и удушающий галстук. Дверь в спальню оказалась заперта, так что я достал ключ и открыл ее сам. Лола вздрогнула, когда раздался щелчок, повернулась и резко прижала белую ткань платья к груди, заставив меня усмехнуться. «И чего я там не видел?» «Если ты там что-то видел, это не значит, что можешь видеть сейчас». «Кольца на наших пальцах говорят об обратном», — заметил я, подходя ближе. Девушка задрала подбородок, как делала всегда, когда хотела смотреть прямо в глаза. «Да, они говорят о том же, о чем говорят наручники на заключенных. О клетке, оковах и рутине», — отозвалась она. Я пожал плечами. Мне плевать, что они значили, пока это не мешало жить. Хотя, конечно, Лола немного все усложняла. «Повернись». «Что?» — непонимающе переспросила девушка, выпучив глаза. Я обхватил острые плечи, развернул ее к себе спиной и легко застегнул молнию на платье. «Я уже говорил, что не собираюсь тебя насиловать», — прошептал я, наклонившись к тонкой шее. «А сейчас говорю о том, что если тебе понадобится помощь с платьем, то будь добра, позови своего мужа». Лола дернулась, сбрасывая мои ладони со своих плеч, повернулась обратно и нахмурилась, сложив руки на груди. «Я лучше умру, чем попрошу тебя о помощи». «Но все же при первой проблеме ты позвонила мне», как бы невзначай заметил я, и, потеряв к растерянной девушке интерес, стянул с себя футболку и брюки, принявшись переодеваться в более официальную одежду. Ту, в которой я выглядел, как и подобает главе семьи. Никогда не понимал, как Тайфун постоянно носит костюмы и рубашки. Весь его гардероб, казалось, состоял из классической одежды, будто он тот самый парень из журнала про мужскую моду. Хотя о чем говорить, если весь мой шкаф занимали белые футболки и спортивные брюки. Лола все это время молча наблюдала за мной, сидя на самом краю кровати. На ней уже были надеты белые туфли, в которых она была в день свадьбы, а на шее красовались привычные тонкие золотые цепочки. Я не тешил себя иллюзиями насчет нее и ее поведения. Знал, что ей больше некому было позвонить. От нее отвернулись самые близкие для нее люди. И не то чтобы мне было ее жаль, не было. Но я понимал, каково это — остаться в одиночестве в кругу чужих людей. Именно таким я для нее и был. Чужаком, который забрал ее свободу и жизнь. Она имела право меня ненавидеть, а я имел право ненавидеть ее. Хоть в чем-то у нас была взаимность. «Не хочешь помочь?» Я повернулся к девушке, держа в руках галстук. Лола нахмурилась. «Могу тебя им задушить». «Однажды я покажу тебе альтернативные варианты использования галстука», ухмыльнулся я, в два счета расправляясь с узлом. Лола хлопнула ресницами, отвела взгляд и закусила губу. Она делала это неосознанно, но всегда на бледных щеках появлялся румянец. Это говорило громче любых слов. Я направился к выходу из комнаты, Лола с готовностью подскочила с кровати и, стуча каблуками, догнала меня. Всегда удивлялся тому, как ей удавалось так быстро и легко передвигаться на тонких шпильках, даже несмотря под ноги. Она шла рядом, с высоко поднятой головой, и ничто не выдавало в ней самую настоящую стерву. Она выглядела так, как и должна выглядеть девушка ее статуса, презентабельно, в меру скромно и ухоженно. Лола походила на одну из тех кукол-жен, которых доставали по праздникам, чтобы похвастаться перед кругом таких же хвостунов. Но мне, признаться, не было дела до чужих жен. Мне и до своей-то дела не было. На улице я открыл для Лолы дверь машины, затем обошел ее, опускаясь на соседнее сиденье. Сегодня пришлось взять водителя, потому что самому приезжать на такие мероприятия верх неприличия и невоспитанности почти приравнивалось к банкротству и прочим прелестям. Прием проходил в доме действующего мэра города и, как и каждое сборище элиты, сопровождался сбором средств на спасение какого-нибудь лягушатника. Гости приходили ради шампанского и свежих сплетен. Всем было интересно, кто с кем спит, кому изменяет муж и с какой периодичностью он это делает. Грешным делом я подозревал, что сегодня главной темой для сплетен будем мы с Лолой. Наша свадьба оказалась слишком громким и неожиданным событием для общественности, так что я готовился к тому, что отовсюду на нас будут сыпаться вопросы о том, как так получилось. Если бы я знал. Дом мэра чем-то походил на наш. Те же бежевые стены, большие арочные окна и колонны, светлая крыша и теплый желтоватый свет, создающий уютную, спокойную атмосферу. Вокруг росло много деревьев и цветов, между которыми расходились дорожки из цельного камня. Его дизайнер явно знал, что делал, потому что получилось довольно красиво даже для меня. Я вышел из машины, помог выбраться Лоле, и, вопреки моим ожиданиям, от нее возражения не последовало, когда я положил ее ладонь на свое предплечье. Наша игра должна выглядеть правдоподобно. И как хорошо, что она выбрала белый цвет. Пусть все думают, что мы воспроизводим события нашей свадьбы. «Проклятые души!» — прошептала девушка, смяв ткань моего пиджака. Я накрыл холодные пальцы своими, вынуждая Лолу посмотреть на меня. «Никто не должен догадаться». «Я знаю!» — шикнула она, гордо двинувшись вперед. «Мы всегда держались на таких приемах вместе. Мне не нужно было учить ее, как смотреть на других. И мне нравилось это». Нравилось, что она в одно мгновение могла очаровательно улыбаться какому-нибудь придурку, а в следующий момент закатить настоящий скандал или громко уйти. И ни одна живая душа не посмела бы ей что-то сказать, потому что она была дочкой бывшего мэра. А еще потому, что видели, с кем она проводила эти вечера. Со мной. «Рад, что вы пришли», — улыбнулся седовласый мужчина, которого под руку держала женщина в возрасте с кроткой улыбкой на губах, будто ее натянули так специально. Я протянул ладонь. «Разве мы могли не помочь морским котикам?» — улыбнулся я, хотя понятия не имел, кому они тут собрались помогать. «Черепахам, любимый», — мягко поправила Лола, выйдя из-за моей спины. «Точно, черепахам, спасибо, милая». Держу пари, что она готова вымыть рот с мылом после таких слов. И мне, и себе. «Должно быть, вы та самая молодая жена». «Да вроде и мой муж не старик», — дружелюбно усмехнулась Лола, нарочито нежно взглянув на меня. Я даже не знал, что она так умеет. «Это точно», — воскликнул мэр, рассмеявшись. Его жена растянула губы в еще большей улыбке. Она напоминала мою мать. Идеальная картинка идеальной семьи. «Вы оба молоды, прекрасны и влюблены. Что может быть лучше?» «Ваш вечер», — обворожительно проговорила Лола, заставив мужчину даже расправить плечи. Старый дурак. Если бы она захотела, через несколько часов он бы уже выполнял ее просьбы и не понимал, что делает это не по своему желанию. Лола умела крутить мужчинами. И хорошо, что я об этом знал. Еще лучше то, что она ненавидела меня так сильно, что не собиралась использовать. «Вы так любезны». Она говорит абсолютную правду. «Вечер прекрасен», — встрял я, желая поскорее от них избавиться. «Мы пойдем поздороваемся со всеми». «Конечно, конечно. А мы тут в роли лакеев». Не смешно пошутил он, но посмеяться все же пришлось. Мы двинулись дальше, я рассматривал присутствующих, сопоставляя их с тем списком, который пришлось выучить. Лола скучающе стояла рядом, наверняка считая время до нашего ухода. Признаться, я бы тоже хотел уехать. Я ненавидел светские вечера с тех самых пор, когда отец решил, что пора прививать мне манеры и учить поведению в обществе. Все здесь знали, что это змеиное логово, где каждый готов убить любого. Ради денег, власти, мести или просто изощренного желания. За одним из столиков я заметил отца Лолы, и, кажется, его заметил не только я. Пальцы на моем предплечье снова сжались. Лола потянула меня в сторону. «Мы должны поздороваться». «Я ему ничего не должна», — прошипела она, почти спрятавшись за моей спиной. Ей легко это удалось, учитывая нашу разницу в росте. «Ты ведь не хочешь, чтобы пошли сплетни?» «Мне плевать. Не после того, что он сделал». Я сжал челюсть, не испытывая особого желания спорить, тем более на глазах у стольких людей. «Ладно, сделаем вид, что не заметили», — проговорил я, отцепил руку Лолы от себя и поправил прическу. «Пройдусь по знакомым. Выпей пока шампанского. Хотя ты и так знаешь, что делать на этих убойных вечеринках». Лола заметно усмехнулась, а я вдруг поймал себя на мысли, что отныне и навсегда мы — два актера-заговорщика, которые пытаются нагнуть весь мир. Я двинулся по кругу, пожимая сотни рук и натягивая улыбку так усердно, что щеки начали болеть. Но я продолжал это делать, мельком посматривая на Лолу в углу. К ней никто не подходил. Даже те, с кем раньше девушка близко общалась, держались в стороне. Я знал, что насчет нашей свадьбы ходило много разговоров и пересудов. Каждый считал себя правым, но никто из них не знал истины. Да и существовала ли эта правда вообще? Может быть, это чертов миф, канувший в небытие много тысяч лет назад. Тайфун и Луиза Перес тоже были здесь. Она все так же светилась рядом с ним, а он смотрел на нее, будто был готов убить всех, кто хотел только коснуться ее. Они оба меня раздражали, но я не считал их плохими. Они нашли в себе смелость жить так, как жили, признаваться себе и всему миру в своих слабостях, хотя я не понимал, как так легко Аарон подвергал ее опасности. Луизу ведь легко могли использовать, чтобы воздействовать на него. Вероятно, я никогда их не пойму, но все равно направился в их сторону. «Это правда, что вы поженились, потому что ты беременна?» Голос, полный энтузиазма, оказался таким громким, что привлек еще несколько любопытных ушей. Я остановился, прислушиваясь к разговору. «Нет», — строго оборвала Лола. «Значит, все так, как сказал ее отец», — добавил еще один похожий голос. «Как он сказал?» «Что не смог с тобой справиться из-за бара, в котором ты танцуешь, и из-за того, что зарабатываешь сексом». Невинно выдала девушка. Лола шумно выдохнула. «Черт возьми, ее отец правда говорил так о ней? О собственной дочери?» «Не знаю, что там, но все говорят, что ты просто отбилась от рук, именно поэтому и пошла по близким знакомствам». «Это неправда!» — воскликнула Лола, привлекая ненужное внимание. Ни один из голосов не ответил, послышался перестук каблуков. Лола быстрым шагом удалялась в сторону выхода на небольшую веранду. «Бедная, мне кажется, она очень несчастна. Думаю, она правда беременна». Я смотрел ей вслед, слушая бредни девушек, которым явно скучно жилось, пока тонкая фигура в белом не скрылась за дверью, а потом подошел к группе тех самых сплетниц. Кажется, они только-только закончили школу. Они испуганно переглянулись, когда я вырос перед ними. «Не думаю, что вам стоит говорить с моей женой», — проговорил я, сунув руки в карманы брюк. «Мы лишь обсуждали теории, о которых болтает весь город». «Пока что я слышал, что их обсуждаете только вы», — усмехнулся я, из-за чего они только сильнее прижались друг к другу, пытаясь спрятаться за бокалом с шампанским. «Не нужно говорить о моей жене. Не буду говорить про «иначе». Вы ведь уже большие, сами понимаете». Одна из них с усердием отличница закивала. «Наверное, они бы согласились с любым моим словом, лишь бы избавиться от меня». «Вот и славно». Я направился в ту же сторону, в которой скрылась Лола. Она оказалась на небольшой веранде, сидела на ступеньках, даже не заботясь о белом платье, которое легко могло испачкаться в грязи. Лола вздрогнула, услышав звук открывшейся двери. «Я не должна была тебя там оставлять», — хрипло отозвалась она, поднимаясь на ноги. Я подошел ближе, оглядывая почти в полной темноте заплаканное лицо. «Плевать на них». «Не думала, что отец зайдет так далеко», — вдруг призналась Лола, сцепив руки в замок перед собой. «Не думала, что он унизит тебя, или не думала, что испортит репутацию, которой и так не было?» Лола отвела глаза, сжала губы, пока глаза медленно наполнялись слезами. Она пыталась их сдерживать, но одна слезинка все же сорвалась с пушистых ресниц, упав на щеку. Не знаю, чем я думал, но пальцы протянулись к мраморной коже, осторожно стирая маленькую капельку. Лола вдруг подняла на меня удивленный взгляд, а слезы пропали вовсе. Вот так надо успокаивать девушек, да? В лунном свете, разбавленном теплым, доносящимся из окон дома, Лола выглядела даже красиво. И ее слезы не казались неправильными, она была всего лишь девушкой, которую заставили выйти замуж, когда она думала, что имеет власть над своей жизнью, когда строила планы на будущее и хотела лучшее для себя. Теперь я понимал, о чем говорил Адам. Ее жизнь не была расписана по минутам, как моя. Лола думала, что может не торопиться и делать то, что ей хочется, а по итогу оказалась в грязном мире, который не прощал ошибок. Девушка глянула на мою руку, все еще осторожно касающуюся ее лица. Я отдернул пальцы, почти обжегшись. Какого черта? Я только что назвал ее красивой в своих мыслях? Мы стояли в полной тишине, просто разглядывая друг друга, будто видели впервые. Муж и жена, которые ничего друг о друге не знали и узнавать не собирались. Мы целиком и полностью пропитались фальшью и желанием лучшей жизни, которая никогда не наступит. Мы — бывшие любовники, которые ненавидели друг друга так сильно, что проще было бы, если бы мы никогда и не встретились. Но все же мы не торопились уходить и не торопились разрывать тишину.